Но есть вечный закон, по которому на смену павшим приходят живые со своими делами, страданиями и радостями, невесело думал Платов. И по этому закону все совершается на земле. Вон как ловко сидит в седле заменивший в решающий момент Григория Денисова Андрей Якушев, уходивший на войну в последних рядах конников, а ныне урядник, кавалер Георгиевского креста. Он и сотней командовал на поле боя, что надо. У Митьки Безродного до сих пор не сгибается левая рука после осколочного ранения, и опять возвращается этот парень на Дон как сирота. Ни одной родной души во всем Новочеркасске, ни кола, ни двора, а друзей хоть отбавляй, потому что открытая душа у Митьки. Надо и об этом герое позаботиться, дать ему кров и работу подобающую. Над головами ритмично покачивающихся в седлах казаков высоко в небо взлетела величальная песня, и ее сразу же подхватили всадники всех полков. Сочные мужские голоса с присвистом выводили: «Слава Платову герою! Победитель был врагам! Слава Платову герою! Слава донским казакам!» Дикий лихой пересвист был таким грозным, что казалось, будто подними руку, подай сигнал, и в любую атаку, на любого самого лютого врага ринутся казаки и позабудут, что прошли такую тяжелую войну, вытоптали столько своих и чужих полей, совершили множество приступов и атак, оплакали и предали земле дорогих боевых друзей, чьи глаза навеки заледенила смерть. Странно. А я этой песни еще не слыхивал, подумал Матвей Иванович. А ведь это здорово, что про меня такую песню сложили. Его внимание привлекло широкое улыбающееся лицо молодого казака, ехавшего в четвертом ряду и по разбойному подсвистывающего поющим. Правый его глаз был спрятан под черной повязкой. Кто бы это мог быть? «Таков», задумался Матвей Иванович, но тут же облегченно вздохнул. «Как же это я простоволосился! Да ведь это же Гришка Кумшацкий, сын того самого Федора Кумшацкого, что подстрекал когда-то домовитых казаков воспротивиться атаманской воле и не переселяться в Новочеркасск. Из какого рохли образовался этакий статный парень? И тоже с Георгием возвращается». Матвей Иванович горько вздохнул и задернул над задним окошком коляски тонкие занавески. А впереди на высоком холме уже сверкали золочеными крестами купола церквей, виднелись склоны берючего кута, густо облепленные новыми разноцветными домиками. Платов остановил коляску, тяжело сошел с подножки, встал на колени и отбил три низких земных поклона. Всадники тоже прекратили движение, не зная, спешиться ли им или оставаться в седлах, но, не получив команды, остались в седлах и замерли. В тишине громко послышались слова, неизвестно к кому обращенные. «Слава Богу! Теперь на земле мир! Послужил я и постранствовал по чужбине довольно. Вот и графский титул пожаловали. Теперь возвратился на родину и молю Бога, да успокоит он кости мои на земле моих предков». «Рано, Матвей Иванович, что вы?» — вырвалось невольно у Андрея Якушева, ближе других, стоявшего к нему. Платов ничего не успел ответить. С горы подкатила в эту минуту расписная нарядная карета, запряженная четвериком. Из нее ловко выскочил наказной атаман Иловайский, моложавый, щеголеватый, пахнущий заморскими духами, стал во фронт и отдал честь. «Ваше сиятельство, герой войны отечественной, славный наш земляк и атаман всего нашего войска донского, Разрешите передать хлеб-соль от граждан, основанной вами новой столицы Донского казачества, города Новочеркасска».